Глава 19. Ну, доброго. Я хотел сказать доброго вечера, но время все-таки было за полночь. Пришлось поправляться. Доброй ночи. Не поздновато для визитов к соседям? Если что, штопора у меня нет. Я смерил критическим взглядом выросшую на пороге близняшку. Она держала в руках два пустых хрустальных бокала и бутылку вина. А одета она была в коротенький халатик, который в выгодном свете выставлял ее симпатичные коленки, и в домашние тапочки. Затянутый поясок подчеркивал осиную талию. Кто именно из двух сестер передо мной, подсказала красная нитка, повязанная вокруг запястья. Валюха надела ее недавно, наверное, для того, чтобы окружающим было проще различать сестер. И на этом спасибо. Я уж думал, что эта Танюха горе заливать пришла. Было бы неудобно человека с разбитым сердцем выпроваживать, а пришлось бы. Как бы ни складывались отношения у Митьки с одной из сестер, я не имел права засматриваться на бабу друга. Поразмыслив об этом, я понял, что в возникшую паузу пялюсь на декольте. С трудом отвел взгляд, облизав вмиг пересохшие губы. Сон, конечно, как рукой сняло. Кстати, вторую руку Валюха держала за спиной и не показывала, что у нее там. «Долго я еще буду на пороге стоять?» — подмигнула она мне. И, не дожидаясь ответа, легонько толкнула меня в грудь той рукой, где были зажаты вино и бокалы. «Ты всегда такой негостеприимный?» — шепнула она. «Ну, как бы не каждый день ко мне посреди ночи приходят красавицы», — ответил я, улыбаясь. Появление близняшки действительно было неожиданным. Впрочем, Валя объяснила свое решение. «Обычно я с сестрой вино пью, а сегодня у нее целый день болела голова, и она заснула. Вот решила, что попрошу тебя составить мне компанию». «Чего ты так на меня смотришь?» «Шучу я. К нам на прошлой неделе мама в гости наведалась и привезла домашнего вина. Сестре не понравилось, а мне даже очень». «Ясно. Ну, проходи, располагайся и, что называется, чувствуй себя как дома». Впрочем, мое напутствие явно было излишним. Девчонка особо не стеснялась, прошла к столу, поставила на него бокалы, а бутылку вина оставила в руках. А вот из-за спины у нее появилась миска с оливье. «Смотри», — презентовала она салат. «Я подумала тебе еще сделать. Это ведь ты слопал оставшийся оливье». Подставлять соседа я не стал, пришлось брать на себя вину за съеденный салат, хотя, признаться, оливье мне никогда шибко не нравилось. Я больше по селедке под шубой. Валька посмотрела на вторую раскладушку, которая числилась за Валентином, и удивленно подняла брови. «А ты разве не один живешь?» — спросила она. «Не, халява быстро кончилась. Позавчера ко мне соседа подселили. Валентин зовут. Он у меня в цеху технологом устроился. Вся бурная жизнь моего соседа проходила за стенами общаги, и он, видимо, даже не успел ни с кем толком познакомиться. Поэтому я даже не удивился, что близняшка не знает Валентина. Вот была бы сцена, если бы Валек оказался в комнате». «Ясно все с вами. Погоди, это такой высокий, статный?» — припомнила Валя и заценила лежащие под батареей гантели. «Железяки, наверное, тоже его?» «Он самый. И гантели. Его», — подтвердил я, заправляя простыню на своей кровати. «Хочешь, познакомлю?» «Ну, я, как ты заметил, не из стеснительных. И то, что хочу, беру», — недвусмысленно намекнула она. «На». Она вручила мне бутылку вина, намекая, хотя скорее говоря прямым текстом, что я должен ее открыть. Я взглянул на бутылку и обнаружил, что она закупорена пробкой. Честно говоря, на домашнее вино это было совсем не похоже, ну, если только мама близняшек не работала на винодельне и свое домашнее вино не запаковала как на продажу. Штопора у меня не было, но открывать вино без него было не впервой. Я прошел к шкафу, открыл дверцу и достал лежащий на полке шуруп. Нет, мы с Валентином не специально его приготовили. Просто у шкафа сломалась одна из петель, и шуруп вылез наружу. Крутить его руки еще не дошли, но отвертку на это дело я уже приготовил. Поэтому, взяв шуруп и отвертку, я ввинтил его в винную пробку. Валя с интересом наблюдала за моими манипуляциями. Вкрутив шуруп практически до конца, я поддел его отверткой и со скрипом, но все-таки вытащил пробку наружу, разлил, наконец, вино по бокалам и протянул один из них Валюшке. «Первый тост предлагаю за встречу». Мы чокнулись, выпили. Валя огляделась, сунула руку в карман халата и вытащила оттуда пачку сигарет и спички. «Егор, ты не против, если я в окошко покурю?» «Ты же не куришь», — удивился я. «Могу позволить пару сигарет, когда выпью», — пояснила она. «Валяй, я не стал отказывать». Она открыла окно, села на подоконник, перекинув ногу на ногу, отчего халат немножечко съехал к бедру, обнажая ее безупречно стройные конечности. «Хочешь, тоже можешь покурить», — предложила она. «А вот тут откажусь. Курить я бросил очень давно, по прошлой жизни, в молодости баловался, а потом, когда начала появляться одышка и я перестал нормально чувствовать запахи, завязал. Близняшка так изящно держала сигарету. В общем, пусть курит. Не на здоровье. Просто оставлю окно на проветривание». «Подольешь вина?» — попросила она, протягивая бокал. Быстро она свой бокал опустошила. Обычно человек так пьет, когда либо опыта нет, либо он поскорее хочет набраться. Но желание милых дам закон, поэтому я поднялся и добавил напитка в бокал. «Давай за то, чтобы все плохое быстро забывалось, а хорошее оставалось в нашей памяти», — предложила следующий тост Валентина. «Аминь. Твои слова, да Богу, в уши». Мы снова чокнулись. Валя, выпив второй бокал подряд, начала рассказывать, как ей порой бывает непросто общаться с людьми. Мол, они всегда путают близняшек. Я поймал себя на мысли, что тоже их путал, но я понятия не имел, что это для девчонок так важно. Они действительно были похожи, как две капли воды, и если бы не красная ниточка на руке Вали, я бы их никогда не различил. Может, тоже позже научусь, но это не точно и уж наверняка не сейчас. «Ты поэтому ее надела?» — я кивнул на красную нить на запястье. «Угу. Скажи, Егор, а вот ты можешь нас различать?» Она закатила глазки. «Как сказать, издалека, может, и не распознаю, а вот поближе уже различить смогу», — выдал я обтекаемый ответ. «Правда, хороша тогда, когда уместно. Иногда лучше сладкая ложь, вот прямо как сейчас. Не хотелось расстраивать девчонку». Она внимательно на меня посмотрела своими уже пьяненькими глазами и похлопала ладошкой по подоконнику. «Садись», — пригласила меня она. Я с удовольствием присел рядом. Даже слишком близко присел. Валя снова посмотрела на меня, улыбнулась уголками губ и прошептала. «Ты такой классный, Егор. А ну-ка, дай мне руку. Ладошку давай, чего стесняешься?» Я с интересом протянул девчонке свою ладонь. Еле сдержался, чтобы не обнять девушку. Но пока рано, хорошо ведь сидим. Отдыхаем. «Веришь в хиромантию?» — спросила она, беря мою ладонь своей рукой. Я что-то промычал, а она склонилась над ладонью и начала что-то внимательно рассматривать. «Линия жизни у тебя длинная. Будешь жить до 100 лет», — начала рассказывать близняшка то, что видит. Я припомнил, как однажды одна цыганка точно так же смотрела на мою руку за пару лет до того, как я погиб в прошлой жизни на заводе. Тогда она тоже говорила, что я проживу еще много лет. Правда, как-то не вышло. А теперь как-то и не верилась во всю эту хиромантию. Хотя, цыганку я после предсказания послал подальше, может, за это та зараза прокляла меня. «Егор, а ну-ка сожми кулак», — попросила Валя. Я сжал, хоть и не знал, что там за приемчик и к чему он приведет. И Валюха, что-то там разглядев, выдала вердикт. «У тебя одна любовь на всю жизнь, один брак и 3 детей». Я в ответ только плечами пожал. Опять же, если судить по прошлой жизни, то любовь у меня, может, и одна была. Да, совсем не на всю жизнь. Да и любви под конец долгих лет совместной жизни тоже не стало. Вся вышла. Ну а детьми нам так и не удалось обзавестись. Как будет в этой жизни, я не загадывал, но женить бы и спешить больше не буду. Вообще, вся эта хиромантия — штука крайне познавательная, но надоедливая, как зуд. Мне захотелось убрать руку, что я и сделал. «У тебя что на роду написано?» — спросил я, чтобы перевести обсуждение на близняшку. «Написано, что в 20 лет я встречу того единственного, от которого рожу 3 детей». Я не успел осмыслить ее слова, как Валюха вдруг обняла меня обеими руками за шею и вонзилась своими пухлыми губками в мои губы. Неожиданно, но я продолжил целоваться, притянул с силой и обнял ее за талию. Снял с подоконника, поддерживая под бедра, понес к кровати и не заметил, как натолкнулся на тумбу. Бах! Кажется, перевернул наполовину наполненный бокал. «Блин, не заме...» «Свет выключи», — перебила она меня. Что ж, выключил и понес девушку на кровать. Комната погрузилась в темноту. Но, как известно, темнота — друг молодежи. Я быстро завладел инициативой, ловя на своих губах жаркие поцелуи. Я не испытывал такого уже много-много лет. Ощущения были такие, будто не было за моей спиной долгих лет семейной жизни, как будто все это происходило и вправду, в первый раз. Поэтому, когда мы закончили, я откинулся на кровати и с чувством прижал к себе Вальку. Она прильнула к груди. Наша одежда была свалена бесформенной кучкой у кровати, из окна дул сквозняк. У меня первый раз так. Девчонка поводила по моему торсу пальчиками, вздохнула. Это было так хорошо. Вот знают все-таки умные женщины, как обращаться с мужчиной. Похвали его, и он будет готов принести целый мир к ее ногам. Но я не цаца, все понимаю. Она встала с кровати и потянулась, разминая спину, а заодно показывая свои идеальные формы в свете луны. Картина прекрасная. Смотрел бы и смотрел, но она начала спешно одеваться. «А ты куда собралась?» — спросил я, заподозрив неладное. «Как куда? Вообще-то нам через час уже вставать на работу, да и сестренка удивится, если проснется, а меня нет». «Блин». Она запнулась и растерянно посмотрела на свое запястье, откуда исчезла красная нить. «Представляешь, ниточка порвалась, а мы ее не заметили. Валька меня убьет, она сказала носить ее, пока не сотрется». Так она сама порвалась. Я запнулся, переваривая только что услышанные от близняшки слова. «Ладно, Егор, с тобой, конечно, хорошо, а дома лучше. Я так понимаю, ты меня замуж еще не зовешь?» «Не планировал. Ну тогда пока». Она послала мне воздушный поцелуй и упорхнула через дверь, как бабочка. А я сел на кровати, осмысливая то, что только что произошло. «Валька, значит, убьет». «Понятно». Красная ниточка, действительно порвавшаяся во время нашей близости, лежала в изголовье кровати. Вот это поворот в никуда, блин. Выходит, близость у меня была не с Валюхой, как я всерьез полагал, а с ее сестрой Таней. А Таня... Я медленно сделал вдох, а потом также медленно выпустил воздух из легких. Да, да. Таня была женщиной моего лучшего друга. Мне захотелось врезать кулаком в стену. Я сдержался, понимая, что кулаки мне еще понадобятся при драке с Петром. Если уж и ломать, то об его голову, но, может, он будет и не единственный, кто захочет начистить мне рожу. С Митькой вышло нехорошо. А еще эта зараза Таня, похоже, прекрасно понимала, что делает, и еще такие вопросы каверзные задавала. Смогу ли я, мол, различить двух сестер? Знает ведь, что с Митей я общаюсь, и у пацанов не принято лезть на баб друзей, тем более лучших. Как и знала, что мне нравится ее сестра. Мстительная деваха решила сделать Митьке побольнее и, как большинство баб, ответила на его измену своей изменой. Вот коза. Я поскреб затылок, устаканивая мысли. Ну, что тут скажешь, в тайне такие вещи держать нельзя, придется разговаривать на этот счет с моим корешком. Не знаю, как это работает, но стоило мне вспомнить о лучшем друге, как в дверь постучали. Не дожидаясь, пока я спрошу, кто там, и открою дверь, утренний гость открыл ее сам. Я поначалу подумал, что вернулась Танька, которая оставила вино на подоконнике, но нет. На пороге стоял Митька собственной персоной. Пришлось прикрываться простыней, ведь после секса с близняшкой я еще не успел одеться. Сидел до думу, думал. Утро. Не говорю, что доброе, потому что в 5 утра утро добрым не бывает. Я думал, будить тебя придется. Помощь нужна, Егор, выдал с порога Митя. Я только теперь понял, как быстро пролетела ночь, и теперь весь следующий день я буду ходить как вареный. Егор. А, Егор. «Знаешь, что является верным признаком алкоголизма?» Митька помахал ладонью перед носом туда-сюда. В комнате пахло алкоголем и сигаретами. «Распитие спиртных напитков в одиночку», — выдал он. «Чё не позвал-то, спрашиваю?» «Стоп, туплю. Вижу, что ты был не один, вопросы отпадают». «Надеюсь, не с соседом бухал?» Митька подмигнул мне заговорщически. «Чего хотел в такую рань? Я сменил тему разговора». «Да чё там, продукты для нашей турбазы подвезли. Пойдем, поможешь разгрузить. А то некоторых других товарищей пушечными залпами не разбудишь. Как бухать и мясо жрать, так они первые, а как помочь? Голову под подушкой прячут». «Ну, пойдем, помогу». Я встал с кровати, оделся, пока Митька подошел к подоконнику и долго рассматривал бутылку вина. «Может, видел ее у Тани? Тогда стоит ждать, что помимо Пети мне придется выяснять отношения и с ним. Только прямо здесь и сейчас». Но обошлось. Говорить Мите о том, что у нас с Танюхой произошло, Сейчас точно не лучшее время. Готов? Ты бы хоть прибрался, вон что, развел. Митя взглянул на перевернутый бокал. Потом, отмахнулся я. Пойдем, где там надо помочь? Мы, наконец, вышли из комнаты, и я закрыл дверь на ключ. По-хорошему, действительно нужно прибраться до того, как вернется Валентина, то некрасиво получается. Сам Вальку замечания делаю, а сам туда же, свинарник в комнате устроил. «Знаешь, что Петя на каждом углу говорит, что тебя накажет?» — покосился на меня Митя, пока мы спускались по лестнице. «Типа вместо гвоздя тебя в землю вобьет, вместо масла на бутерброд намажет, ну и все такое». «Накажет, не накажет? Посмотрим», — ответил я. «Конечно, боксер чувствует себя ущемленным и считает, что в первый раз мне крупно повезло, но я ему докажу обратное. Он ожидает возможности реваншироваться, но ваши ожидания — ваши проблемы». «Чё у вас там за гаражами произошло?» — все-таки решил расспросить меня Митька. «Да так, повздорили немного. Ничего особенного», — отмахнулся я, давая понять, что неинтересно даже на эту тему говорить. Хотя более чем уверен, что на заводе нашу встречу за гаражами уже обмусолили, и воображение мужиков нарисовало самые разные варианты развития событий. «А что там у тебя в цеху произошло? Слышал?» — переключил тогда тему Митька. «Просвети». Ничего такого, что заслуживало бы обсуждения, я сходу не вспомнил. «Не слышал?» — прищурился друг. «Не. Да ты что, там ползавода на уши подняли», — выпалил Митяй. Я поначалу подумал про трансформаторную будку. Неужели уже? Но на деле оказалось все не так страшно. Какой-то работяга с моего цеха приволок после работы все золото, что у него хранилось дома. И пока он был занят работой, драгмет благополучно пропал из его шкафчика. «Нахрена его было в цех тащить?» — недоумевал я. «Ну, хрен его знает. Может, думал сначала до нашего ювелира из инструментального сходить», — предположил Митька. «Он ведь часто после работы шабашит. А мужик этот бабе своей хотел чи колье, чи хрен пойми, что сделать из старого золота». Я смутно припомнил, что слышал о схожем разговоре, когда сегодня, а вернее уже вчера, выходил с проходной. Да уж, не повезло мужику без золота остаться. На заводе ведь много народу пашет, попадается разный контингент, есть и нечистые на руку ребята. Таких товарищей, когда они видят, что у тебя есть то, чего нет у них, жаба душит. Красть такие, может, и не станут, но какую-нибудь подлянку сделают обязательно. Скорее всего, золото чуть позже найдется выкинутым в какой-нибудь жбан с отходами или стружкой. Говорит, в тумбочку положил, и они исчезли. Митя пожал плечами. Нет бы с собой ювелиру понести, а он... Дурак, короче. Так прикинь, побежал же жаловаться, мол, обокрали среди бела дня. Хорошо, хоть ювелира не сдал. Вообще не стал говорить, с чего это он золото на завод припер. В итоге, что думаешь, сегодня до обеда на завод должен участковый прийти? Обыск будет проводить. Или как там у них это называется? Ну так не зевай, на то и ярмарка. Не думаю, что участковый поможет. Почему? Задумался Митяй. Если ты уже про все слышал, а ты вообще с другой территории, то воришка в курсе тем более. Ну ты же не знал, Егор, резонно заметил Митя. Я не стал ему говорить, что не знал я только потому, что в жизни не интересовался пересудами. Полно таких людей, которые подробности чужой жизни в муку перетирают и потом обсуждают и их. Митька всегда относился к числу таких собирателей сплетен. Не знаю, может, в другой раз меня бы заинтересовала тема пропавшего золота, и я бы поддержал разговор, но сейчас меня интересовало другое. Мы вышли из общаги, где прямо у входа стоял пирожок. Его водитель, завидев нас, вылез из кабины, поздоровался с Митей и с подозрением посмотрел на меня. Ну, после заверения, что здесь все свои, открыл дверцы кузова. Мужик оказался родственником Мити, седьмая вода на киселе, и работал развозчиком хлеба. На деревянных подставках внутри пирожка стояли еще горячие булки, которым только предстояло попасть на прилавки. А помимо хлеба в кузове лежало и кое-что другое. Ящик водки, много мяса, картошка и вообще все то, на что мы с ребятами скидывались для отдыха. «Давай, забирай, опаздываю», — поторопил мужик. «В магазине ждут». Мы с Митькой выгрузили добро к подъезду и отпустили водителя во свояси. «Так, я с теть Клавой уже договорился. До завтрашнего утра в холодильнике на первом этаже все придержу. Так что понесли туда». «Мить», — остановил я его, когда друг уже потянулся к ящику с водкой. «Оу, разговор есть». «Валяй!» — он выпрямился и выжидающе посмотрел на меня. «Я переспал с твоей бывшей».